Глава 17. Как только судья Ди вновь оказался под сенью деревьев на противоположной стороне рва, он снял промокшие сапоги и отжал мокрые штаны. Тело он яростно растер оставшейся частью шарфа, что была спрятана в траве. Сделав из шарфа набедренную повязку, судья облачился в длинный халат и надел шапочку. Поразмыслив, он в конце концов засунул промокшие штаны в кроличью норку, затем поднял фонарь и меч и пошел. Ощущение телесного комфорта доставило судье необыкновенное удовольствие, но голова его, как он внезапно понял, была совершенно пуста, сказалось напряжение последнего часа. Идя по лесной тропе, он был совершенно не в состоянии обдумать только что полученные им сведения. Вспомнив слова наставника тыквы о значимости внутренней пустоты, он отказался от попытки сосредоточиться и просто представил себя щитоводом Таймином, который возвращается по той же тропе с жемчугами, страстно желая куда-нибудь спрятать их. Продолжая путь, судья заметил, что, невзирая на скованность в мыслях, он чувствует все необычайно остро. Он ощущал запахи леса, уши улавливали каждый звук, долетавший из темноты. Глаза отмечали каждое дупло, каждую нору среди мшистых валунов, высвеченных фонарем. Он спешил осмотреть все те места, которые могли бы привлечь внимание Таймина, но ожерелья нигде не было. Примерно через час судья наткнулся на сухую ветку, которую он прежде положил поперек тропы. Он был очень доволен, что пометил место, где свернул, ибо деревья и кусты везде выглядели совершенно одинаково. Судья раздвинул ветви и пробрался сквозь подлесок к берегу бухты. Шагая в тени деревьев, он не заметил, как на небе появилась луна. Вода в тихой бухте была залита мягким лунным светом. Стоя на скалистом уступе, судья с удивлением смотрел на лодку, качавшуюся на мелководье под низко нависшими ветвями искривленной сосны. Папоротника в лодке не было. Внезапно раздался всплеск. «Вы очень рано вернулись. Прошло всего каких-нибудь 2 часа». Он обернулся. Папоротник стояла обнаженная на мелком месте, и капли воды, сверкая, стекали с ее великолепного молодого тела. От ее необыкновенной красоты захватывало дух. Папоротник присела в воде, прикрыв грудь руками. «Вы выглядите ужасно. Вам тоже нужно окунуться. Прошу прощения за то, что заставил вас ждать», — пробормотал судья и уселся на землю, повернувшись спиной к девушке. «Вам лучше одеться. Сейчас уже далеко за полночь». Он снял сапоги, сорвал пучок травы, росшей между камнями, и смочил ее в воде. «Не беспокойтесь, мне это было совсем не в тягость», — заверила девушка, подходя ближе. Краешком глаза он видел, что она стоит, выпрямившись около скалистого уступа, и отжимает свои длинные волосы. «Поторопитесь», — сказал он, и принялся с необыкновенным усердием скрести запачканные сапоги. Он чистил их достаточно долго. Когда он снова обулся и выпрямился, папоротник уже выводила лодку из-под сосны. Судья взобрался на корму, и девушка, отталкиваясь шестом, направила лодку к выходу из бухты. Взяв весло, она бросила прощальный взгляд на серебристые сосны и сказала тихонько: «Простите меня, сударь, я вела себя как глупая девчонка, но что правда, то правда, вы мне нравитесь, и мне очень хотелось бы, чтобы вы взяли меня с собой в столицу». Он откинулся на корме. Пустота в голове исчезла. Теперь он чувствовал только усталость, необыкновенную усталость. Помолчав, он сказал: «Я нравлюсь вам только потому, что напоминаю о том счастливом, беззаботном времени, когда вы жили в доме вашего отца, папоротник. Поскольку вы мне тоже нравитесь, я хотел бы видеть вас счастливой с каким-нибудь достойным молодым человеком, но я всегда буду помнить вас, и, конечно же, не только потому, что вы были мне столь надежной помощницей». Она тепло улыбнулась. «Вы нашли то, что искали, сударь? И да, и нет. Я надеюсь, что завтра смогу сказать вам больше». Скрестив руки на груди, судья вновь мысленно вернулся к разговору с госпожой Гортензией. «Да, он попытается обдумать, как отыскать ожерелье, но только после того, как осмыслит все те тревожные данные, которые только что получил». Судья был уверен в том, что счетовод спрятал жемчуг где-то в зимородке, либо поблизости от гостиницы, иначе он не стал бы туда возвращаться, рискуя встретиться с людьми Лана. Таймин знал, что рано или поздно Лан Лю и его люди уедут на юг, и тогда настанет день, он получит возможность вернуться за ожерельем из деревни Шилли. Причал был почти таким же пустынным, как в момент их отплытия, но сейчас, в свете луны, на гальку легли призрачные тени. «Я пойду вперед», — сказал он. «При первых же признаках опасности прячьтесь куда-нибудь или ныряйте в глухой переулок». Но им удалось добраться до переулка позади зимородка, никого не встретив на своем пути. Проскользнув через кухонную дверь, судья внезапно почувствовал, что голоден, как волк. «Вы сегодня ужинали?» — спросил он, и когда она кивнула, захватил с кухонного стола деревянную миску с холодным рисом и тарелку с солеными сливами. «Включите в счет», — пробормотал он. Папоротник подавила смешок. Пересекая зал, они услышали брецание оружия на галерее. Гвардейцы стояли на своем посту. На цыпочках, поднявшись наверх, судья и папоротник расстались на пороге его комнаты. Судья зажег свечу и переоделся в чистый ночной халат. К своему удовлетворению он обнаружил, что чайник в корзинке еще теплый. Усевшись в кресло около стола, он сменил пластырь на ране. Используя крышку деревянной миски как тарелку, судья скатал на ней шарики из холодного клейкого риса. Украсив их сливами, он съел это простое солдатское блюдо с огромным аппетитом, затем запил несколькими чашками чая. Утолив таким образом голод, судья взял в руки с бокового столика тыкву-горлянку и растянулся на постели, опираясь на высокое изголовье. Завязывая и развязывая красный шнурок на тыкве, он попытался привести в порядок свои мысли. Заговор с ожерельем теперь стал ему ясен во всех его гнусных подробностях. Дворцовые интриганы хотели опорочить начальника императорской гвардии Кана, чтобы не позволить ему стать зятем императора, а также повергнуть принцессу в смятение перед отъездом в столицу. Госпожа Гортензия упомянула главного евнуха и Вэнь Туна как возможных участников заговора. Но остается еще одно высокое должностное лицо — это сам Кан. И о нем судья почти ничего не знает. Известно лишь, что принцесса влюблена в него, а его помощник, командир Сю, отзывается о Кане с восхищением. Но ведь и принцесса, и Сю неравнодушны к Кану. Дворцовые заговорщики обвиняют Кана в том, что у него есть на стороне любовница. На первый взгляд это обвинение представляется злостной клеветой. Тем не менее, не следует забывать о том, что опытные интриганы обычно стараются избегать беспочвенных наветов. Подобные люди предпочитают лишь слегка исказить события, добавляя одно-два слова к действительно сказанному или переставив акценты. Исключать возможность того, что у Кана где-то имеется дама сердца, ни в коем случае нельзя. Даже если он не брал ожерелье, это вовсе не означает, что сам Кан не может быть косвенно причастен к краже. Искусству извлекать пользу из планов врага учат все трактаты по военному делу. В ту самую ночь Кан был вместе с принцессой. Возможно, они стояли вдвоем у окна, и принцесса положила ожерелье на столик, прежде чем уйти в соседнюю комнату через круглую дверь. Таймину оставалось только протянуть руку через окно, чтобы схватить ожерелье. Может быть, между Каном и Таймином произошло столкновение? Очень трудно определить, какая именно дворцовая клика стремится уничтожить его судью Ди. Люди, присланные госпожой Гортензией в зимородок, носили черную форму служб главного евнуха, но такая же форма была на носильщиках, которые высадили судью в лесу, отдав его тем самым в руки убийц. Двое, пытавшиеся арестовать его позже, были в форме дворцовой охраны, но и это ни о чем не говорит, ибо этих людей мог нанять некто, не являющийся их непосредственным начальником, сам Кан в том числе. Будет, конечно, очень трудно найти таинственного господина Хао. Единственная улика, ведущая прямо к заговорщикам, это те беспорядки, которые были устроены на территории дворца в ночь кражи. Нужно иметь в виду это обстоятельство на случай, если он когда-нибудь получит право на официальное расследование во дворце, используя ту власть, которую дает ему императорский эдикт. Судья крепко сжал в руках тыкву-горлянку. Все эти размышления не дают ответа на самый главный вопрос. Что делал Таймин после того, как украл ожерелье, и до того, как его поймали на дороге люди Лана? Необходимо еще раз мысленно проследить действия счетовода, начиная с тех мотивов, которые заставили его ввязаться в эту историю. Удрученный убийством Лана, судья начал подозревать, что его первоначальные предположения о побудительных мотивах действий Таймина оказались совершенно неправильными, ибо в конце концов выяснилось, что госпожа Вэй вовсе не отправлялась в деревню Шили. Теперь, поразмыслив, судья вновь пришел к убеждению, что в своей основе его соображения верны. Папоротник сказала, что Таймин глубоко восхищался госпожой Вэй, и хотя судья ставил под сомнение ту оценку, которую дала папоротник своей тетке, девушка определенно не могла ошибиться в отношении Таймина, своего ровесника. Возможно, счетовод каким-то образом прознал, что госпожа Вэй подумывает о том, чтобы оставить своего скупого мужа, и, сказав ей, что тоже хотел бы уехать, предложил отправиться в деревню Шили. Таймин надеялся, что со временем он уговорит госпожу Вэй поселиться с ним вместе и вести общее хозяйство, а для этого ему нужны были деньги. Серебро, которое пообещал Лан, составляло довольно незначительную сумму, и Таймин, юноша хитрый, возможно, догадался, что Лан так или иначе обманет его. По этой причине счетовод и решил оставить себе ожерелье. По словам папоротника, Таймин был не слишком образован, он просто не мог себе представить последствия кражи императорского сокровища, полагая, как многие простые люди, что император настолько богат, что вряд ли даже заметит исчезновение ожерелья. Вполне понятно также, почему госпожа Вэй не поехала в деревню Ши-Ли. Пообещав Таймину встретиться с ним, она лишь подшутила над юношей для того, чтобы избавиться от его ухаживаний. На самом деле она убежала с неким третьим лицом, пока неизвестным. Лицом, с которым счетовод, возможно, был знаком и встретился на обратном пути из дворца. Все эти соображения, однако, пока несущественны, ибо Таймин не передавал ожерелье третьему человеку, кем бы тот ни был. Если бы юноша сделал это, то обязательно назвал бы этого человека под пытками. Таймин выстоял только потому, что ожерелье действительно было в его распоряжении. Он надеялся на невозможное — выжить и обладать драгоценностью. Судья поднял горлянку на вытянутых руках и пристально посмотрел на нее. Он вспомнил слова наставника тыквы о значимости внутренней пустоты. Для того, чтобы отыскать ожерелье, нужно стать полым. отрешиться от себя и поставить себя на место счетовода. Надо было стать Таймином и зажить его жизнью. Судья закрыл глаза. Он представил себе, что сидит в зале внизу за конторкой на высоком стуле, получая жалкие гроши от своего скупого хозяина. Таймин проводил там время с раннего утра до позднего вечера, позволяя себе одно единственное развлечение — редкие прогулки на рыбалку в те дни, когда в гостинице было мало постояльцев. Но у юноши имелась и ежедневная радость. Он мог постоянно любоваться обожаемой женщиной, госпожой Вэй. Жена хозяина, скорее всего, проводила в зале много времени, ибо, по словам владельца «Девяти облаков», принимала самое деятельное участие в жизни гостиницы. Таймин, конечно же, пользовался любым случаем поговорить с хозяйкой, хотя такая возможность выпадала не очень часто. Господин Вэй следил за тем, чтобы его слуга не пренебрегал своими обязанностями за конторкой, разбирал бумаги, считал на счетах, подводил итоги красной тушью. Красной тушью! Судья Ди открыл глаза. Вот обстоятельства, заслуживающие внимания. Таймин пометил дорогу к деревне Шилли красной тушью. Карта, должно быть, хранилась в одном из ящиков конторки, поскольку ее держали под рукой для удобства постояльцев. Наверху, во флигеле, у Таймина вряд ли имелся брусок красной туши с тушечницей для ее растирания. Это значит, что Таймин сделал пометки на карте, сидя за конторкой. Небо! Не здесь ли таится разгадка? Судья сел на кровати, отложил тыкву-горлянку и задумчиво потер шею. Он решил осмотреть конторку. Судья вышел в коридор, изо всех сил стараясь не скрипеть половицами. Зал был тускло освещен единственным фонарем, который висел как раз над конторкой. Слуга прибрал свое рабочее место, оставив на поверхности только тушечницу, брусок черной туши и несколько кистей. Судья обнаружил, что в конторке с правой стороны от высокого стула счетовода имеются два ящика. Он выдвинул верхний ящик. В нем лежала книга регистрации постояльцев, банка с густым конторским клеем, которым кассиры подклеивают счета, деревянный штамп с надписью «Уплачено» и пропитанная красной краской подушечка к нему, пачка незаполненных счетов и конверты. Судья быстро открыл второй ящик. Да, рядом со счетами лежала тушечница и небольшой брусок красной туши. Здесь же хранились сосуд с водой, который наливают в тушечницу перед растиранием туши, и красная кисть. В этом же ящике находилась шкатулка для денег, конечно, пустая. Господин Вэй никогда не забывает опорожнить ее по вечерам, хотя в течение дня в ней могут лежать довольно значительные суммы. Судья зашел за ажурную ширму. Большой сундук для одежды, в котором рылся Вэй, все еще стоял на полу. Судья приподнял крышку. Сундук был совершенно пуст. Никаких платьев, никакой красной куртки. Судья Ди сел в кресло к письменному столу господина Вэя. Вэй поставил стол так, чтобы можно было одновременно наблюдать сквозь ажурную ширму и за залом, и за конторкой, и за всеми теми, кто заходил или выходил из гостиницы. Да, тайна помеченной карты теперь разгадана. Оставался последний нерешенный вопрос. Где же ожерелье? Судья окончательно уверился в том, что решение этого вопроса лежит в пределах зимородка, точнее, в пределах того круга, которым была очерчена скудная повседневная жизнь счетовода. Он вновь представил себя Таймином, сидящим на высоком стуле за конторкой и исполняющим свои обязанности под пристальным надзором господина Вэя. Вот Тай Мин выдает вновь прибывшему гостю книгу регистрации постояльцев, чтобы тот расписался в ней. Вот он выписывает счета отъезжающим, затем подшивает различные квитанции, в которые вписаны плата за номер и прочие услуги. Потом подбивает сумму на счетах, вписывает в нужную графу итог красной тушью, подклеивает бумаги и квитанции коричневым клеем. Вот гость расплачивается, и кассир кладет деньги в шкатулку, которая хранится во втором ящике, ставит штамп «уплачено» и... Внезапно судью осенило. Вцепившись в подлокотники кресла, он быстро перебрал в уме все известные ему факты неба. Он сделал самую серьезную ошибку, которую только может совершить сыщик. Он проглядел очевидное.